По-дружески да попросту. Сережа и Костя. У нас в классе были ребята из самых разных семей. Это сейчас бывает школа для детей элиты, для детей интеллигенции, для рядовых граждан. У нас ничего такого не было. 60-е годы, сами понимаете. Тем более школа была простая, то есть не языковая. Хотя раньше-то она была как раз самая элитарная в Москве. Там дети Сталина учились и разных наркомов. Но сильно раньше, в 30-е, 40-е, хотя это так, к слову. Вот. Значит, в основном были дети обычных советских служащих. Были и дети художников, журналистов, даже дипломатов. Но Гаусс, он и в 60-е Гаусс. На одном краю социального распределения был Сережа Зет. У него папа был самый настоящий министр. Единственный в нашем классе представитель правящей верхушки. А на другом краю Костя Н. У него папа был слесарь-сантехник, единственный представитель рабочего класса. Я бывал в гостях у обоих. У Сережи была огромная квартира в доме с колоннами из красного гранита. Стеклянные двери, сияющий паркет, ковры, окна, эркеры, золотые крышки книг. А Костя жил в коммуналке в ветхом домике, во двор через третью арку, вторая дверь налево, третий этаж без лифта, 4 звонка. В одной комнате с папой и мамой, кружевная салфетка на телевизоре, коврик с оленями, никелированная кровать, герань, кошка, абажур. Сережа был красавец, рослый, сероглазый, пепельно-русый, а Костя — маленький, узкоплечий, с красными пятнышками на лбу и щеках. Они, однако, дружили. Правда, Костя к Сереже в гости не сходил, уж очень там было торжественно и строго, и всегда кто-то над душой. Мама, бабушка, старшая сестра, домработница. А вечером, когда папа с работы приезжает, вообще все на цыпочках. А вот Сережа к Косте часто забегал. Там комната хоть и одна, но взрослых не было. Отец краны чинит, мать уборщицы в трех местах. А еще у Кости была тетя в деревне, она привозила самогон. Большая, литров на 5 бутылок, стояла между шкафом и окном. Самогон был мутный, очень крепкий, от него шел упоительный запах дрожжей. Я пробовал, мне понравилось. «Домашний продукт», — говорил Сережа, выпивая налитую Кости и стопочку. Были мы тогда в 8-м классе. В 9-й класс Костя не пошел. Перешел в ПТУ, но Сережа не забыл, приглашал к себе на свежий самогончик. Потом он ушел в армию. Сережа тем временем поступил в престижный вуз, а Костя вернулся из армии и стал работать сантехником вместо своего отца на том же участке, потому что отец к тому времени умер. Умерла и тетка, дармовой самогон кончился. Другая жизнь началась у обоих. Сами посудите, что между ними теперь было общего. Студент из высокопоставленной семьи и скромный рабочий парень. Но раз в месяц они все равно встречались, потому что с каждой получки Костя ставил Сереже бутылку.